Солнышко. Эру великий, опять это Морготово солнышко. Снова. Ну что за подлость судьбы? Только-только я смогла отрешиться от эмоций и сосредоточилась на работе, как этот шпароносый умудрился одним единственным словом, да не словом даже, а мыслью, сбить мне к вражьей бабушке всю настройку. Балрак, если я еще раз услышу это гадкое солнышко из его уст или из его мыслей, что в принципе даже хуже, я его пристрелю. Нет, лучше скажу братьям, и пусть они разбираются. Нет, еще лучше. Я натравлю на него маминого племенного упыря. Хотя нельзя, бедная скотина подавится. Арк! Нет, я сделаю совсем хорошо. Я выбью из дроу телефончик незабвенной груши Солончак. Изготовлю и торжественно вручу ей дубликат ключей от квартиры этого милорда и подброшу ему бутылку коньяка со снотворным. Да, наутро сам застрелится. Ха! Занятая кровожадными мыслями о страшной мести, я как-то совсем упустила из виду свое недавнее стойкое желание по возвращении в город тотчас же уволиться. Вот еще, баловаться. Не успела прижиться и сразу обратно под мамино крылышко? Не дождется. Он еще узнает, что такое месть Нолдор. Ох, кажется, я увлеклась. Мой напарник в объятиях барышни Солончак – это как-то слишком жестоко. Нет, так не пойдет. И потом, кто сказал, что это будет так уж плохо для него, а? Может быть, он уже сейчас, вот прямо сейчас наслаждается местным цветником, по очереди или сразу? Зря я отдала ему машину. В багажнике осталась канистра с бензином, и неведомо для каких целей там припасенная цепная пила мелом. Яркое и объемное видение. Полыхающая ночлежка, этот парник порока и теплица разврата. С криками выбегающие из объятых пламенем дверей лесные девы. И я, с хищно воющей бензопилой в руках. Тьфу, почудится же такое. А в багажнике, кстати, еще и топор лежит. Хороший, хоббитский. Все, Нолвенде, прекращай. У тебя уже сейчас есть шансы отобрать у колдубинского маньяка пальму, тьфу ты, первенство. Сейчас дойду до своего временного пристанища, съем какой-нибудь бутерброд из прихваченных дома запасов, выпью кофе и займусь делом. Например, фотографии на жесткий диск с телефона солью. Припарковав машину на площадке рядом с общежитием, Эрин первым делом отправился в столовую. Ему до рези в животе хотелось есть. И даже яичница на сале, единственное блюдо в сегодняшнем меню, эльфий желудок ничуть не смутило. Принеся двойную порцию восхитительно пахнущего яства, стройная и длинноногая дриада-буфетчица в накрахмальном фарточке в качестве бесплатного десерта продемонстрировала Эрину пейзаж в глубоком вырезе декольте, а также доверительно поведала, что зовут ее Сафора, и нынешним вечером она совершенно свободна во всех отношениях. От десерта Эрин не отказался. А какой мужчина пренебрежет зрелищем весьма недурственных округлостей? Представляться ему не было никакой необходимости, администраторша уже просветила всех желающих насчет личности постояльца, а на вечер у него имелись несколько иные планы – помыться и спать. Сафора нисколечки не обиделась и, видимо, не поверила в моральную стойкость заезжего молодца. Что и говорить, по части видимых невооруженным глазом достоинств, она могла дать фору даже груши Солончак. Нет, правда, честное слово. «Сюда бы вазелина!» – ухмыльнулся Эрин и попросил у буфетчицы чего-нибудь запить ужин. Но, к превеликому сожалению, ничего крепче 2% кефира в ее арсенале не оказалось. Даже пиво. Нет, разумеется, напиваться капитан Аптелемнар не хотел, но и от бутылочки какой-нибудь слабоалкогольной гадости не отказался бы. И только покинув гостеприимную обитель красотки Сафоры, эльф оценил масштабы постигшего его бедствия. Со всех сторон из густеющих сумерек к историческому наследию Колдубинска сбредалась юная девичья поросль. Самые храбрые заняли ключевые посты внутри холла и терпеливо поджидали командированного энчичекиста, чинно рассевшись на подоконниках. Специально, чтобы эльф мог по достоинству оценить длину их ног и смелость нарядов. И верно, от обилия коленок, обнаженных пупков, обтянутых тоненькими майками девичьих персей и влажно-блестящих губ Эрину стало страшновато. Хищные взоры местных страстоцветов сулили ему множество неприятнейших мгновений, начиная от излишнего внимания и заканчивая покушением на честь. Эльф отчаянно пожалел об отсутствии опергруппы или хотя бы одного вузелина. Вот кому здесь раздолье. Темный эльфийский воин нашел бы применение каждый. Кому перепал бы шлепок по попке, кому многозначительный чмок в нежную щечку, кому горячий поцелуй, а кому и жаркие объятия. И ни одна не ушла бы обиженной.